И Макдловская королевская семья не имеет над нами власти из-за статута секретности, навязанного церковниками. И даже если тот когда-нибудь будет расторгнут, то ничего не поменяется, ведь присягу магии магики давали именно нашей троице, а прежние клятвы до статута им же и аннулированы. И да, корону, или скорее даже венец, мои названные братцы мне тоже вручили. Правда, где он сейчас, без понятия. То ли где-то среди завалов заготовок под артефакты в моей мастерской, то ли вообще кто-то из дочерей утащил блестяшку на поиграть. Но я уж точно не собираюсь таскать эту побрякушку на макушке. Мне хватает и моего артефакта обруча, заменяющего навороченный музыкальный проигрыватель, проектор виртуального интерфейса и смартфона с межмировым роумингом в одном флаконе. Да и как-то мне не хочется, чтобы после очередного форс-мажора королевская регалия вдруг превратилась в полноценный атрибут меня как кицуны, являющегося высшим магическим существом или, проще говоря, старшим фейри, что в общем-то одно и то же. А зная мою удачу, которая, как правило, не считается с моим мнением, подобное вполне реально. Сейчас же, развалившись на диване в гостиной, я, механически поглаживая прикорнувшую под боком Арию по ее голове, сосредоточил свое внимание на иллюзорной проекции новой боевой машины. Точнее, это была модификация уже имеющейся на вооружении единицы. Если быть точным, то оно касалось улучшенной версии викинга. Вообще странно случилось. В свое время я потратил очень много времени на проработку и воплощение в нашей реальности валькирии из мира Макроса. А потому машина была вылизана от и до, чем доводила знакомых с авиацией людей до нервного тика. Одни только крылья с обратной стреловидностью чего стоили, не говоря уже о той маневренности и игнорировании инерции, которой мог похвастаться сверхсложный магический артефакт, имеющий вид самолета-трансформера. Но вот неожиданно оказалось, что столь удобная машина слабо подходит для хаоса. Слишком она прилизанная. Не то, чтобы это была большая проблема с полетами в хаосе с той защитой, что встраивалась в валькирии, но вот сражаться в хаосе с различными порождениями, в отличие от обычного передвижения, было очень опасно, защита начинала практически на глазах таять. Естественно, была попытка это исправить, модифицировав валькирии, но это мало что дало. Попытка пойти другим путем, привнеся в хаос частичку порядка, неожиданно дала положительный результат. Но вот какой был смысл повторять то, что уже есть, но выглядящее как пародия, состоящая из простых геометрических фигур. Так подумали и мы, заодно прикинув, что по-настоящему тяжелая бронированная техника никогда не помешает. На этом этапе к нам в лабораторию зашел лорд Том в своей мобильной платформе. Бывают у него приступы креатива, потому доступ сюда и в ряд других подобных комплексов у него был. Освидетельствовав валькирию с замененным внешним корпусом, он долго кривился, а после спроецировал в натуральный размер того самого викинга в наземном режиме. Массивный обчел с угловатыми формами был освидетельствован уже нами. Машина была хорошо проработана, детально. Как позже признался лорд Том, у него не было оригинальных чертежей викинга, а потому ему пришлось довольствоваться лишь общим видом двух форм, что были в его памяти, а после проявить себя как инженера. Ну что могу сказать, не зная его истинную суть, сложно заподозрить, что он действительно не является илом из другого измерения. По крайней мере, дотошность, точно присущая лишь синтетическому разуму, в этом проекте присутствовала в полной мере. Прикинув все за и против, я, как глава проекта, дал отмашку на создание тестовой машины. Что ж, как показали годы, новый боевой трансформер оказался очень даже неплохим юнитом. Пускай, все-таки, из-за своих габаритов и форм, больше подходил для обороны или же прикрытия при наступлении тяжело бронированных войск. Сейчас же передо мной на проекции была новая версия, улучшенная, в полтора раза выше в наземном режиме, с полноценными руками, пуская и с крупными орудиями на них же. Также ноги с нормальным, человекоподобным, расположением колен, а не вывернутыми, как у боевых куриц. Складывающиеся на спине крылья хоть и оставались столь же массивными, как и раньше, но больше не походили на огромный горб, а скорее на тяжелый щит, заброшенный на спину. У валькирии же крылья и вовсе больше походили на изящные плащи в сложенном положении. Хмыкнув и крутнув иллюзорную модель вокруг своей оси, я поставил свою резолюцию на полноценные испытания. Все-таки четверка таких машин была на борту одного из мародеров, и они бы там и остались на консервации без моего разрешения. Максимум, использовали бы, если ничего другого не оставалось, или на подсобных работах. А так, в общем понятии полноценные испытания значит, что пилотам-испытателям придется приложить все усилия, чтобы раздолбать эти машины в хлам, тем самым выявляя все их недостатки. Стоило проекции потухнуть, как тихо открылась дверь и в гостиную проскользнула Гермиона. Как всегда в своем неизменном наряде горничная и с подносом в руках, на ее губах блуждала легкая улыбка, а виднеющийся из-под юбки хвост медленно двигался из стороны в сторону, что говорило о ее игривом настроении. Интересно, что она в этот раз задумала, вот уж горничная со множеством талантов, и это мать моего сына, наследника, столь же непреклонная в своих идеалах, что и десятилетия назад. Так что ни мне, ни никому из моих жен, так и не удалось переубедить эту никомату в том, что ей давно пора прекратить маяться дурью и встать вровень с остальными женами. Ей доставляло удовольствие одно осознание своего подчиненного от нас положения, мазохистка махровая. И что страшно, их у меня две, Мия и Диана. Вот вроде и не имел такой цели, как добиться полного подчинения от своих жен, а как та само собой вышла. Хотя, врать не буду, моя суть кицуны подобному раскладу была очень даже рада и абсолютно довольна. Хотя, также не стоит отрицать и то, каким именно было наше бракосочетание. А там были свои нюансы вроде духовной и энергетической подстройки друг под друга партнеров. И есть у меня подозрение, что никто раньше не практиковал именно этот ритуал с целым гаремом. По крайней мере, недавний поиск такой информации ничего не дал. Впрочем, особо волноваться по этому поводу я не видел причин. Все мы на данный момент были довольны таким раскладом, и это было главное. Повинуясь моему взгляду, Гермиона перестала строить из себя чопорную горничную и изволила сесть на диван, пускай и не под моим вторым боком, а с другой стороны от Арии, из-за чего малышка оказалась зажата с двух сторон. Впрочем, судя по ее довольной спящей мордашке, она не имела ничего против подобного расклада дел. Пальцами легонько погладили малышку по головке, на миг коснувшись кончиков белоснежных ушек. Те в ответ прянули, а сонная мордашка скривилась. Она просто прелесть. Тихо улыбаюсь жене. Маленькая стесняшка, согласилась та, поправляя челку дочери. Да, дочери. Жены не разделяли детей. Последствия ритуала и выстраиваемых между всеми нами отношений. Скорее уж ей просто до сих пор непривычно столь теплое отношение от окружающих. Вздыхаю. Память о прошлой жизни накладывает свой отпечаток. Как показывает статистика, перерожденцы, как правило, это не те существа, что могут сидеть на попе ровно. Как и кицуны, хихикнула Гермиона, привычным движением поглаживая свой плоский животик, привычно затянутый в корсет. Впрочем, она чуть ли не на следующий после родов день вернулась к привычному для себя наряду, причем с видимым удовольствием. Кошка, хотя и сын пошел больше в меня. По крайней мере три небольших, но очень пушистых хвостика, что были у него с рождения, на это как бы намекали. Правда, звериные ушки были ближе к кошачьим, из-за чего ему грозило повышенное количество мелоты в крови. Учитывая же, что наш мир входит в сектор КПМ, то со временем это значение будет только расти. В общем, в будущем, юному наследнику, Джону Рейнарду Ридлису, придется стать жертвой собственных фанаток. Надежда лишь на то, что за время до поступления в Хогвартс и первые пару курсов, нахождение в собственной семье научит его обходить самые острые углы и просто обращаться с девушками. Ну и надеяться, чтобы у него не развилось обратных наклонностей вроде страха перед женщинами. Надо бы подобрать ему служанку другую посообразительней, и желательно не обделенную долгожительством. Но, к счастью, пока можно расслабиться, до того момента у меня еще есть как минимум лет 10. Вообще, по идее, не стоило лезть в хаос с детьми и очередной беременной женой, но даже несмотря на все озвученные мною опасения, жены потребовали путешествия. Так уж вышло, что постепенно наш родной мир становился для нас тесен, и этот тур по мирам был нужен нам всем. Как известно, уберечься от всего невозможно, но те меры, что были предприняты для каждого из странников нашей флотилии, позволяли даже в хаосе продержаться без собственных способностей, до получаса и не превратиться в какую-нибудь крикозебру, что телом, что разумом, в том числе по десятку вживленных и столько же превращенных из костей самих носителей маяков, что позволит найти потеряшек в рекордные сроки. А если какой-нибудь идиот подумает, а главное, ему хватит сил, чтобы выдернуть кого-то из наших с помощью ритуала призыва, или другого какого-то способа, то, ну, небольшое вторжение можно организовать и с текущими силами. причем в пределах от 10 минут до получаса. Все-таки ни одни чары, ритуалы или даже божественная воля не способна дотянуться слишком далеко в хаосе. На то он и хаос. А еще можно послать сигнал в родной мир, все-таки у нас тут вроде как отпуск, а не рейд в глубину межреальности. Что значит, что слишком далеко отходить не планируем. И тогда вторжение будет уже полномасштабное. И похоже, что думать мне стоит потише. Особенно в хаосе. Твою мать, накаркал. Возмущаюсь вслух, вскочив с дивана и притягивая к себе небольшой чемоданчик с НЗ-набором, кои были расставлены по всему Мэннеру именно на такой случай. Слишком уж специфическое ощущение было в районе пупка и проходящее по хребту. Призыв. Причем сильный. Дорогая, ты знаешь, что делать. Поспешите, сдерживаться я не собираюсь. Не волнуйся, дорогой, мы будем очень скоро, многообещающе улыбается моя благоверная, отчего у меня по телу маршируют бронированные, металлические муравьи. Я уже не завидую призывателю. Миг, и привычная обстановка гостиной Мэннера сменяется ярким светом и отсутствием опоры под ногами. Лишь благодаря ловкости кицуны я не ломаю ноги при приземлении. А еще от рефлекторного призыва магии напитки и ей тела вместе моего приземления образуется небольшой кратер. Поднявшаяся в воздух пыль дает мне нужные мгновения для открытия чемоданчика. Несколько секунд на активацию, и в воздух взлетают 200 невероятно тонких шестигранников серебристого цвета. На них вспыхивают контуры рунных вязей, после чего весь артефактный комплекс становится невидим, одновременно с этим образуя вокруг меня глухую сферу. Кинетический щит в магической интерпретации имел вполне материальную оболочку и оттого был еще более надежным. По крайней мере, ту же Аваду держал на ура просто за счет физической составляющей. Спрошу один раз, какой самоубийца рискнул призвать меня из моего собственного дома? Не сдерживаясь, спускаю свою магию с поводка, тем самым накрывая окружающую территорию своим недовольством. Раздраженный взмах хвостом и пыль, что все еще парило в воздухе, вбивает в землю, позволяя нормально осмотреться. Чувствую, как у меня начинает дергаться глаз. Итак, я нахожусь во дворе, судя по форме и окружающим меня разумным, местной академии магии. Почему так решил? Ну, плащи либо мантии на толпе подростков как бы на это намекают, как и большое количество слишком различных по виду магических животных, фамильяров, судя по всему. Присутствует и взрослый человек, маг, следуя моим рассуждениям, преподаватель. Из дополнительной информации: густой лес за крепостной стеной и солнечная погода. Тук, обернувшись на звук, я ощутил, что подергивание глаза стало в два раза интенсивней. Прямо за защитной сферой стояла школьница и потирала левой рукой лоб, которым, судя по всему, и впилилась в невидимую преграду. Вправо у нее была странная волшебная палочка с шариком на конце, но моя реакция была обусловлена другим. Волосы у девочки были розового цвета, а сама она подходила по описанию доска. Два соска. Хорошо развитая память легко подсказала, кто именно передо мной. Значит, это тебя я должен благодарить за призыв, девочка. Прикрывшись своей, казалось, въевшейся в лицо, маской со змеиной улыбкой, интересуюсь у студентки. Благодаря амулету, что болтался у меня на шее, как и у любого из членов нашей экспедиции с момента покидания мира, она меня прекрасно поняла. Побольше уважения, фамильяр. Мое имя Франсуаза Лебланк де Лавальер, и я твоя хозяйка. Как занятно, прямо-таки мурлычу от неожиданного заявления. Что-то ты не похожа ни на одну из моих жен. И уж тем более мы не находимся в спальне моего Мэннера, собираясь заняться ролевыми играми. Потому для подобного заявления у тебя должны быть веские причины. Не просветишь? Говоря это, я краем глаза отслеживаю реакцию преподавателя на наш диалог. В данный момент из присутствующих здесь именно он может быть самым опасным. Другое дело, что особых магических сил в местных я не ощущаю. Но мало ли, вдруг это какое-нибудь искаженное отражение того мира, подтверждение которому я получил в имени девчонки-призывателя. Да ты, как ты, хам, нет, пес, пес, тяну уже с отчетливо нехорошими интонациями, отчего та делает пару шагов назад. Посверлив малолетнюю дуру пару секунд тяжелым взглядом, я вздыхаю и сжимаю пальцы правой руки в кулак, тем самым сминая готовое было сорваться заклинание. Признаюсь честно, в первые секунды у меня было дикое желание приложить кого-нибудь круциатусом. Причем не сдерживаясь, окинув взглядом окружающих, начинаю неспешно двигаться в сторону крепостной стены. Все-таки я сейчас являюсь маяком, а значит, высадка десанта, которая идет мне на помощь, будет в непосредственной от меня же близости. Не хотелось бы лишних жертв среди местных. Пускай поведение одной из них и успело за эти минуты меня выбесить. Отойдя от группы студиазов метров на 50, я с комфортом разместился на трансфигурированной, прямо из земли, изящной кушетке. Простите, юноша, минут через 5 передо мной нарисовался преподаватель местного заведения. Слушаю, вопросительно вскидываю бровь, продолжая расчесывать один из своих хвостов. А что, заниматься сейчас чем-то особым нет ни времени, ни настроения. Хвостики же всегда нуждаются в уходе. Хотя бы потому, что это чертовски приятно. Я советовал бы вам прекратить заниматься глупостями и завершить ритуал УС со своим мастером. Понимаю, что девочка может быть излишне импульсивна, но для вас это все-таки будет лучшим выходом из ситуации. Все-таки зверолюдов очень мало, и они довольно-таки хорошо ценятся на невольничьем рынке. Да и алхимики вашу братью очень ценят. Сказано все это было с доброй, почти что отеческой, улыбочкой. Вы мне угрожаете? Я недоверчиво посмотрел на мага. Что вы? Всего лишь информирую, и снова эта улыбочка. Посмотрев на него с минуту, я расплылся в ответной улыбке. Что ж, в таком случае, я тоже хотел бы вас проинформировать. Когда сюда прибудут мои люди, то вашему начальству придется сильно постараться, чтобы выплатить Виру за мое похищение. А ничем иным это нельзя назвать. Ну, когда то еще будет. Беспечно ухмыльнулся маг. Когда, хм, картинно прикладываю палец к губам и состраиваю одухотворенное выражение лица. Пожалуй, что через 5, что 5, он смотрит на меня с недоумением. 4, убираю от губ палец. 3, встаю и оправляю одежду. 2, в глазах мага вспыхивает осознание приближающейся, в прямом смысле, задницы. 1, он начинает пятиться назад, но в это мгновение на высоте 5 метров появляется сразу 4 викинга в наземном режиме, что без какого-либо гашения инерции приземляются на, бывший до этого идеальным, газон. Их приземление вызывает небольшое локальное землетрясение. Пилоты не рассусоливают. Первый же залп одного из викингов сносит к такой-то матери верхушку башни Академии. Залп второй разворачивает в хлам единственные ворота и бараки стражи у них. Дернувшиеся в попытке то ли бегства, то ли атаки школьники в ужасе замирают, когда два последних меха, открыв беглый огонь, вспахивают неровный круг вокруг толпы местных. Кстати, я забыл представиться. Мое имя – Рональд Александр Ридлис, лорд Ридлис, один из трех королей магической Британии. И несмотря на то, что я попаданец, попали именно вы, по-отечески ласково улыбаюсь упавшему при приземлении викингов на 5-ю точку преподавателю. Глава 16. Развалившись на диване со всем комфортом и борясь с диким желанием закинуть ноги на журнальный столик, чтобы окончательно стать похожим на какого-нибудь бандита, я задумчиво рассматривал стоящую передо мной в наряде служанки розоволосую девушку, почти ребенка. Та, в свою очередь, как зашла, так и не отрывала взгляда от мысков собственных туфелек. И ее можно понять. Такое неожиданное и несвоевременное посещение мира Луизы Нулизы, тем не менее, дало неплохой прибыток. Как оказалось, местные вообще-то неплохо так промышляли межмировым браконьерством. Проще говоря, подобный моему призыв не был чем-то выходящим за пределы местных норм. Это только в Академии магии молодым аристократам вдалбливалось понятие о чести, к себе подобным. Тех же крестьян они уже из-за людей не всегда считали. Потому некоторые семьи неплохо так зарабатывали призывом для последующего разбора на ингредиенты особо невезучих или для заполнения клеток рабами. Это в каноне одному Аишу сильно повезло охмурить отчаявшуюся девчонку, что хваталось за любое подтверждение у себя магического дара, как утопающий за соломинку. В моем же случае, меня бы попытались разобрать на органы, или поработить. Ну, я уже упоминал, только вот местные расслабились и даже предположить не могли, что за одиночкой могут прийти из-за грани спасатели, или каратели. Так уж вышло, что первый же залп, сделанный пилотом викинга в этом мире, отправил, но уже в мир иной, местного ректора и весь спецсостав. Планерка у них была. В результате, цвет магической науки, который хоть как-то мог бы сгладить сложившуюся ситуацию, скоропостижно скончался. Куда им и дорога. А дальше началось самое веселое. В местную реальность прорвались мародеры во главе с моим мэнером. В общем, местным пришлось испытать на себе тотальное превосходство техномагических технологий другой расы в роли проигравшей стороны. За две недели нашего пребывания в этом мире случилось многое. Были отловлены и со всей бережностью запечатаны великие духи стихии в подходящие для их транспортировки кристаллы. Нам больше пригодятся, да и обращение с ними будет намного уважительней. Был сбит местный парящий остров страна, хотя образцы, и в немалых количествах, мы до этого с него наколупали. Собственно, это и была одна из причин его падения. Были найдены и, если надо, то вылечены, все призванные в этот мир разумные. На предложение отправиться с нами никто не ответил отказом. Все ближайшие страны были хорошенько ограблены, на законных условиях, что вы, простая контрибуция за наследников. А что вы хотели? Похищение короля — это вам не хухры-мухры. Да-да, я в наглую пользуюсь привилегиями заслуженного титула, пускай сама мысль о том, что я чей-то король, для меня несколько дикая, мягко говоря. И да, местные утерлись, а что им еще оставалось делать, если всего одна валькирия с очень недовольной Дианой в роли пилота, меньше чем за 20 минут помножила на ноль всю местную элиту воздушных войск, и ни наездники на драконах, ни тем более на грифонах, ничего ей не могли противопоставить. Техномагия, если ее целенаправленно развивать, это то еще Марти и Мэри Сью вместе взятые. Под конец мы собрали одноразовый ритуальный круг наподобие того, что используется при смещении мира. Цель, правда, была другой – изменение вектора притяжения у этого мира. Проще говоря, обломили местным халяву с выдергиванием жертв с сопряженных миров. Не до конца, правда. Оставили выход на ближайший темный план. Пусть прочувствуют всю глубину своей ошибки, когда после нашего ухода попробуют вновь кого-то призвать. За пару дней до нашего отбытия к нам прилетел на местном летающем корабле самый натуральный эльф. Посол доброй воли, надо понимать, был бит Дианой, когда посмел себе слишком наглый взгляд и пару нелестных фраз на родном языке. Ну, сам себе злобный чебурашка, амулеты-переводчики никто из наших снимать и не думал. При попытке качать права и что-то там о дипломатической неприкосновенности был снова бит, но уже мною. Причем без применения магии. Так, только перекинулся в боевую форму, да отходил хвостами до перелома 2/3 костей в организме. Ах да, еще половину крови с него сцедили. На опыты. Самого посла тоже думали взять на опыты, но передумали. Что же до Луизы, то ее мне водку поддали ее же родители. Говорить ничего не стал. Поначалу, только в рожу ее отцу зарядила и уже после этого высказал все, что думаю о нем, как о родителе, для наглядности представив собственное семейство. После этого наблюдал, как главу благородного дома страны Тристин бьют уже его женщины в количестве 3 штук, жены и 2 старших дочерей. Влепив Луизе на прощание щелбан, освободил ее от обязательств. Взамен, неожиданно, получил ее просьбу забрать с собой, пусть хоть в роли рабыни. Вот, что делает даже с аристократками общение с моими женами. Самооценка у девчонки окончательно перешла в отрицательные значения. Зато вот мозги прочистились. Луиза прекрасно поняла, что именно ее будет ждать после нашего ухода. Суд линча от местных аристократиков. Просто за то, что случайно призвала в их уютный мирок злобного меня. Да-да, мне под конец нашего здесь пребывания довелось уже пару раз услышать ругательство моим именем. Уверен, через столетие другое мною будут пугать детей и поминать в суе. Особенно в свете проведенного ритуала. Что ж, в конечном результате Луиза была взята на испытательный срок с принесением клятвы служения. По факту в Мэннере появилась очередная служанка-маг под клятвой и с правом продолжать обучаться не только тому, на что ей укажут, но и по собственному желанию. Да-да, именно одна из. В этом деле к ней присоединилась ее бывшая сокурсница Табита, она же Шарлотта. Причиной присоединения этой девочки к нашей компашке была несколько неожиданной. Она сама предложила свое служение в обмен на исцеление матери. Осмотр и лечение последней у штатного целителя одного из мародеров много времени не занял, после чего тот объявил мать девочки своим трофеем. Зная же характер самого целителя, я мог с уверенностью сказать, что это была любовь с первого взгляда. Парень во многом по характеру походил на Северуса, с ней подотлетворного и близкого знакомства с нашей семейкой в общем, и с Джинни в частности. Так что наблюдать за его танцами вокруг собственного трофея будет любопытно и занимательно. Да и ставку надо будет не забыть поставить на то, когда же они разберутся в своих взаимоотношениях. И да, самой Шарлотте мои жены все объяснили сразу, чтобы не было недопониманий. Та, к удивлению, была не против. У нее вообще сейчас была переоценка ценностей, после того, как она ознакомилась с нашей информацией по ее родному миру и излечению матери. И как я подозреваю, в скором времени, девочка, как только освоится и изучит наши законы, может попросить личного ученичества. Интересно только то, насколько хватит у нее уверенности в выборе наставника. Признаться, столь прилежного ученика, точнее, ученицу я бы не отказался обучать и сам. Все-таки она прирожденный ученый, и ее увлеченность магическими науками вызывает уважение. Но вернемся к текущему моменту, а именно стоящей со смущенным видом Луизе в наряде горничной передо мной. Итак, будь любезна, просвети меня, кто именно надоумил тебя вновь проводить призыв фамильяра. Со вселенской усталостью в голосе интересуюсь у розоволоски. Никто, я сама, и глаза зажмурила. Я обреченно застонал. Кажется, я был излишне оптимистичен в своих предположениях по поводу нормальной работы мозга у этого индивидуума. По крайней мере, стоящая рядом с ней, закованная в мощные антимагические кандалы демоница, как бы намекала одним своим фактом существования на проблему с этим наполнителем черепной коробки у одной, отдельно взятой, магички. Молодая демонесса под моим взглядом сильно сжалась и также постаралась отвести взгляд. Да, демон Рока, один из боевых видов демона, боится моего взгляда, это нечто. Хотя, если поставить себя на ее место, то в чем-то ее даже можно понять. Живешь себе на родном темном плане, и вдруг тебя выдергивают призывом. Причем конечная точка выхода оказывается где-то посреди бесконечного моря хаоса, а не в упорядоченном мире. Второй шок от вида призывателя. Маленькая, почти что Лоли, призывательница с мощным уклоном в магию тьмы, и круг призыва без сдерживающих глифов. Но не успевшая обрадоваться халяве демоница вдруг оказывается скручена появившейся из ниоткуда еще более мелкой девчонкой в коротком кимоно зеленого цвета и передником. А после тебе, неслабому демону, прилетает по лбу поварешкой, которая отправляет тебя в забытье. Пробуждение у демонессы тоже было что надо. Полный набор подавляющих кандалов, включающих в себя ограничитель для хвоста и крыльев, быть зафиксированной на прозекторском столе, и в добавлении в опасной близости ощущать сильного демонолога, что маскируется под добродушного дедушку, что в тот момент прямо-таки ворковал с малышкой Викторией, наслаждаясь детской непосредственностью и полным отсутствием страха перед его силой. Кстати, последнее меня несколько пугало, хотя я и понимал, нашей дочери не быть простым ребенком с такой матерью, как нимфа и наследием рода Блэк в крови. Но вот того, что она может оказаться чуть ли не прирожденным демонологом, не ожидал. Интересно, сеньор Салазар Медичи, что смог добиться восхищения моей дочери, сам подойдет по поводу наставничества? Или все-таки мне самому придется заводить разговор на эту тему? КХМ опять отвлекся. Ну вот, что с тобой делать, а? Устало вопрошаю Луизу и демонессу одновременно. Выпороть тебя, что ли? Наблюдая, как обе, и волшебница, и демонесса вздрогнули, чуть ли не синхронно, я ощутил, что ко мне вновь вернулся тик глаза. Надеюсь, он прописался там не на постоянной основе. На несколько минут наступила благостная тишина, во время которой обе девушки под моим немигающим взглядом поочередно то краснели, то бледнели. Подвигав в задумчивости челюстью, я резко вскочил на ноги. «Значит так, ты, демонесса, даешь сейчас своей призывательнице полную клятву подчинения младшего старшему. А если нет, то гордо вскинула подбородок. А если нет, то выкину нафиг в хаос. До родного плана будешь добираться своим ходом. Вплавь, так сказать». Та от моих слов сбледнула сильно. Чем эта ситуация отличается от того, что делали маги Тристейна? Луиза хмуро, из-под лба, зыркнула на меня. Чем? Хмыкаю в ответ. Для начала тем, что вся суть демонов именно в жесткой иерархии подчинения слабого более сильному. А во-вторых тем, что я или другие жители воплощенных миров, как правило, не пожираем душу неудачника-призывателя, устраивая параллельно массовые побоища и упиваясь кровью, хмыкаю. Хотя да, должен признать, что со стороны ситуация неоднозначная, и выглядит все практически идентично. Правда, именно в данном случае вина исключительно на тебе. Вот что тебе стоило подождать и провести призыв под присмотром кого-то из знающих магов, а? Поднимаю голову Луизы за подбородок и заглядываю в глаза. Ну, я. Взгляд девочки судорожно заметался, а на лбу появилась складка от напряженной работы мозга. Под конец на меня посмотрели абсолютно растерянными глазами. Я не знаю. В ответ уже я нахмурился. Диана, дорогая, обратился в пустоту, зная, что за шики вараши донесет мои слова до жены. Не могла бы подойти. Кажется, у нас здесь ментальное внушение. Надо бы разобраться. Полчаса спустя. Ну что, присутствует, хмуро ответила полуэльфика, вынырнув из сознания розововласки. Это местные, или... Именно, что или, жена с прищуром посмотрела на меня. Некоторые элементы присущи исключительно нашим легилементам. Да и вообще у сородичей Луизы с менталистикой не очень, сам знаешь. А эльфы, тому послу изрядно досталось. Исключено, качает головой. У них с этим делом еще хуже. Последствия работы с магией природы, где ментальная открытость на первых порах просто необходима, а после... Похоже, им просто не доводилось сталкиваться с менталистами, а потому и не знали, от чего надо защищаться. Значит, диверсия. Хмуро тяну, кидая взгляд на парочку из демонессы и незадачливой призывательницы. Церковники, или просто недоброжелатели. Впрочем, сейчас это не важно. Важно то, что найти менталиста не должно быть сложным. Что скажешь, дорогая? Интересуюсь у Дианы. Вполне. Просмотр памяти позволил определить несколько временных точек воздействия. Менталист старался действовать в толпе, но просто сравнив воспоминания можно обнаружить повторяющиеся лица, а после провести либо беседу, либо и вовсе допрос. Советую подождать. В комнату бесшумно проскользнула Сьюзен. Восьмой номер в твоем списке. Лучше всего действовать во время посещения именно этого мира. Спасибо, любимая, нежно улыбаюсь беременной жене, обнимая ее одним из хвостов под офигевший взгляд Луизы. Все-таки одно дело слышать о пяти женах и даже с ними познакомиться, и другое наблюдать взаимодействие. Хе-хе, гаремодержца с этим самым гаремом. Вновь перевожу взгляд на Луизу. Что касается тебя, то поступаешь в распоряжение сеньора Салазара. Подучишь теорию демонологии, чтобы понять, что это вообще за существа такие, а после уже сама решишь, насколько я прав в своем предложении к ней, кивок на внимательно слушающую демонессу. Что уже само по себе удивительно, ведь боевой демон не отличается особой сообразительностью и хоть каким-то тактическим мышлением. Что касается тебя, то, хм, так уж и быть, либо клятва младшего старшему, либо запихаем тебя в спасательную капсулу и при проходе мимо твоего плана, сбросим там же. Ее прочности хватит для возврата. Но советую подумать о клятве хотя бы потому, что полукровки среди своих живется не очень, и широко улыбаюсь, когда у той сильно вытягивается лицо. Как, догадались, с рычащими от природы нотками в голосе выдыхает она. Слишком хорошо держишь себя для боевого демона, озвучиваю свои мысли. Проще говоря, слишком сообразительно для своего вида. И тут либо ты дитя кого-то из вашей старшей братьи, либо смесок с каким-то другим видом демонов. Интересно, каким только? Скажешь? Нет, так и думал. Ну и ладно, потом у сеньора Салазара поинтересуюсь. Тот, если еще и не определил это, то либо близок, либо, используя тебя как наглядное пособие для Луизы, прояснит этот момент. В задумчивости, почесав бровь отличного диссонанса, вызванного вопросом розововласки, я отпустил всех заниматься своими делами, а сам опять рухнул на диван и уставился в потолок. Поступок с миром Нулизы был неоднозначен. Со стороны тамошних жителей мы повели себя как захватчики и в какой-то мере даже пираты. Хотя сравнение скорее как если бы вместо конкистадоров в Америку высадились вооруженные силы какой-нибудь современной страны нашего мира и не страдающие при этом толерантностью или политкорректностью. Со стороны похищенного я вправе был на любые равноценные действия. То есть хоть бойню на весь континент устроить просто потому, что подобное практикуют многие из тамошних вершителей судеб, именуемых аристократией. Ну и если судить со стороны, хотя для меня это сложно, потому как я изначально предвзятый, то имел место конфликт между двумя государствами. В результате одна из сторон для личного обогащения занималась похищением представителей других государств и в конечном итоге, обнаглев от своей вседозволенности, захватила слишком влиятельную личность. Результат – карательная операция со симметричным ударом по экономике и сведение на нет представляющие опасность технологии у проигравшей стороны. Как же это пафосно и одновременно по-бюрократически звучит, не выдержав, фыркаю в потолок. Закинув руки за голову, решил отложить размышления на эту тему на потом, так как сейчас у меня появился другой, не менее любопытный вопрос для рассмотрения. И нет, это не о диверсанте. Ведь что с ним делать после поимки я прекрасно знал, давно были проработаны протоколы на этот случай. Потому надо лишь выждать момент до его захвата. А пока меня занимал вопрос того, что обладая нашим уровнем технологий можно легко возгордиться и зазвездеться. А это будет очень нехорошо, ведь кроме излишней борзости в крови может начаться и деформация мировоззрения как у подчиненных, так и у нас самих. Остановиться похожим на тех, кого старательно вытравливал с магическими побратимами на протяжении этих десятилетий, я не имел никакого желания, что значило необходимость проработать способы решения этого уравнения. Эх, покой нам только снится, как правило, вечным сном. Энда, ладно, надо с чего-то начинать. Протянул я вслух, ни к кому особо не обращаясь, а после, развернув перед собой иллюзорное окно с текстовым редактором, начал надиктовывать. Социальный проект. Кодовое название — Кодекс Странника. Тезисы. Сохранение морального облика и избежание нежелательных ментальных деформаций среди населения, ведущих к чувству вседозволенности.